Ефрейтору Яну Елинскому с двумя стрелками приказано было утопить тело Машевского в Енисее. Но, видно, кто-то их спугнул, и они подбросили его под железнодорожный мост. А утром рабочие подобрали тело Машевского, унесли в депо, и там был митинг, стихийный митинг. Сегодня Машевского похоронили на кладбище в Николаевской слободе. И все будут знать его могилу, проклинать чехов, и особенно командира маршевой роты Богумила Борецкого. А ведь он, Борецкий, предупрежден генералом Гайдой, чтобы никаких следов не оставалось. Богумилу Борецкому предстоит еще возня с главными совдеповцами губернии, Дубровинским, Вейнбаумом, Яковлевым и инженером Породовским. По приказу генерала Гайды он должен взять их из тюрьмы и судить военно-полевым судом. Будет, конечно, смертный приговор, и большевиков прикончат в эшелоне. Ну, а тела куда захоронить? Как надоела ему эта комедия с судами. Нужен паровоз. Просто паровоз, на котором кочегарили бы надежные стрелки ефрейтора Яна Елинского. И в топке паровоза сжигать всех замученных и расстрелянных. Но покуда паровоза нет. Есть изба стариков. К чему им изба? Да и они сами. Кому нужны старики? Стрелок разбудил Просковью. Сам Борецкий не стал пачкать об ее тело руки. Одно прикосновение к этой упрямой волчице вызывало у него брезгливость. «У вас родился сын!» — начал пан Борецкий, вынужденный смотреть на ее обезображенное лицо. «Видит ли она его? Понимает ли? Я поздравляю вас с рождением младенца. Вы меня слышите?» Тяжелый вздох, никакого ответа. Борецкий взял кончиками пальцев одеяло, отвернул его. Красное личико младенца уткнулось в изуродованную грудь матери. Рука с раздавленными пальцами поддерживает младенца. Борецкому неприятно было глядеть на страшную руку. Закрыл одеялом. «Ваш муж Машевский погиб от дикого молчания. Он не думал про ребенка, который вы носили. О да, не хотел думать». «А вы будете думать?» «Ни слова». «Я вас спрашиваю», — начинал вскипать Борецкий, «да чего же эти большевики страшны в своем упрямстве? Вы меня слышите?» «Да», — со вздохом ответила Прасковья. «Что вам еще нужно?» «Слушать. Очень внимательно вопрос. Один вопрос. Если вы отвечаете один вопрос... Вы будете жить со стариком Юда в их избе. Но вы дайте мне слово. Не будете принимать участие в подпольной работе большевиков. Слушайте. Прасковья не верила. Слышу. Давайте слово. Вы меня убили. Какое слово? Живой, живой будете. Поправляться будете. Сын растить, Машевский сын, если отвечать один вопрос. Какой вопрос, не поняла Прасковья. Я хочу знать, кто воровал секретный документ русской контрразведки? Кто? Это важное задание генераль Гайда. Не знаю, был ответ Прасковьи. Врайт. Документы находились в сейфах МВД. В сейфах. Русская контрразведка имела ваш агент. Кто он? Фамилия, связь, связь? Прасковья молчала. Или называйте фамилии, или крайняя мера. Крайний? Вы меня понимаете? Фамилии, фамилии. Кто он есть такой? Вы, Машевский, имели связь с агентом. И вы хорошо знаете его. О, да, я вас не спрашиваю про дочь Браховича, Селестина. Она слепой оружие вашего агента. Это мы понимаем.